грохнуло так, что не только с эрбазы, но еще и несколько человек из состава иностранного контингента повалились навзничь, а открытые рты сразу наполнились пылью и песком. Одновременно застонала реактивная установка. Белая и плотная, как серая мука, пыль в мгновение ока окутала ложбину, в которой мы находились. Невозможно было рассмотреть даже пальца, поднесенного к носу. Но это было лишь началом дурацкого курьеза. Как только отстрелялись артиллеристы, в нашу сторону полетели РСы. Я интуитивно стал перебираться поближе к орудиям. Подумал, что если водители автомобилей вдруг решат тикануть, то в этой пыльной мгле передавят всех. Но ничего такого не произошло. Снаряды рвались, не причиняя ни малейшего вреда. Нужно отдать должное артиллеристам. Позиция была ими выбрана идеальная. В ложбину снаряды могли попасть только на излете, а траектория их полета была несколько другой. Они или врезались в сопку с недолетом, или, перелетая низину, уносились куда-то в светлую даль. Когда возвращались в город, в машине мы сидели с Царандуевцем уже вдвоем. Остальные попутчики пересели в Тойоту и сказали, что машина невезучая. В поездке по постам мы лишились зеркала заднего вида, выбитого влетевшим форточку осколком, и правого бокового, отбитого камнями. Вечером после ужина, на котором отказался от водки, я совершил мацион по крепости, взобравшись по коричневым ступенькам, вырубленным из пористого камня на самую верхотуру. Оттуда с удовольствием лицезрел гору Филькух, Слон-гора, и слушал надсадный вой муэдзинов. Ну и дела. Одни духи в городе, другие за городом, друг друга уничтожают. Какая уж тут может быть революционная или народная власть? Да и могла ли она здесь существовать вообще? Вряд ли. Когда на следующее утро мы пошли на один из базаров старого города, я еще больше укрепился в этой мысли. Мы съездили без иностранцев к военному городку, вернее, к тому месту, где некогда в городской черте жили семьи старших офицеров 2-го армейского корпуса афганской армии. Сплошные завалы из прессованного саманного кирпича и песка. Это результаты бомбардировки с воздуха советской авиацией душманских позиций в декабре 1986 года. Тогда из Кандагара в Кабул сплошным потоком шли борты, груженные умирающими, безрукими и безногими детьми и женщинами. Весь госпиталь Чарсат-Бистар был забит ими до отказа. Мужиков выкатывали из палат, а на их место поступали все новые и новые раненые. Тогда на кабульском аэродроме началась заварушка. Афганцы под угрозой расстрела из зениток отказывали нашим бортам в посадке и принимали только транспортники из Кандагара. Усмирять их туда поехали десантники на БМДшках. Тогда же сорвалась и планировавшая Варенниковым очередная безумная крупномасштабная афгано-советская операция. Афганские офицеры, потерявшие близких, дезертировали, в массовом порядке переходили на сторону душман или становились их пособниками. По городу с похмела отработали грачи, за штурвалом одного из которых находился лично замкомандира авиаполка. Ошибочный бомбовый удар пришелся по площади Пушкина. Пушкинская эту площадь окрестили советские солдаты, потому что клумбу со старинным памятником героям афганско-британской войны, стоявшую посреди площади, украшали старинные пушки, символизировавшие непобедимость афганского ополчения. Площадь и окружавшие ее постройки исчезли с лица земли. Чудным образом невредимым остался только памятник. Начальник отдела обороны и юстиции ЦК НДПА Абдул-Хак Алюми, сам уроженец Кандагара, проводил расследование инцидента, пытаясь установить виновных. Однако советское командование всячески прикрывало дебилов, уничтоживших мирных граждан. Была создана даже смешанная афганско-советская комиссия по расследованию инцидента. Однако все усилия Алюми восстановить справедливость наталкивались на стену корпоративной выручки советских военных. Ничего не принесла и поездка Алюми в Советский Союз, и его беседы с руководством страны. Чтобы вывести из-под удара воздушных диверсантов, была придумана легенда о том, что Кандагар разбомбили афганские летчики. Но эта попытка переложить ответственность за беспредел на афганские плечи была обречена на провал. Никто из афганцев не собирался брать на себя ответственность за содеянное. В противном случае его ждала бы неминуемая смерть от родственников погибших. В результате советские военачальники выдумали новую версию произошедшего. По их версии, Кандагар разбомбила советская дальняя стратегическая авиация, сбросив на город 3-тонные бомбы. Наказывать советских летчиков, находившихся в СССР, было просто невозможно. В результате эта история была похерена. Однако многие афганцы помнят ее до сих пор. Разбомбленная советскими штурмовиками Пушкинская площадь в Кандагаре сегодня называется Дашихадан Чоук, площадь шахидов. На ней все так же стоит памятник афганским воинам, сражавшимся с британцами, и все те же пушки. Шахиды, то есть погибшие за веру, это не убийцы-смертники или террористы, а как раз наоборот. В православии этому слову соответствует понятие мученик. Шахид – это миротворец, это тот, кто сознательно отдал свою жизнь за веру, пытаясь Словом Божьим восстановить мир и справедливость на земле. Со многими из них я познакомился в Афганистане. Тогда я еще не знал, что почти всем этим добрым и мудрым людям суждено будет умереть. Но так уж судьбой было начертано. Прошло столько лет, а из памяти никак не стираются их открытые лица, умные глаза, взвешенные слова и осторожные жизненные наставления. Их имена, как и имена христианских мучеников, тоже должны быть внесенными в летопись жизни. Они все были разными. Некоторые приняли апрельскую революцию, некоторые нет. Но общей объединяющей их чертой было миротворчество. И самые открытые сердцем к людям умирали раньше других. К весне 1983 года, когда страна готовилась отмечать пятую годовщину апрельской революции, почти треть священнослужителей, входивших в высший состав улемов и духовенства Демократической Республики Афганистан, была уничтожена бандитами. Потери в рядах священников, встававших на сторону бедняков, были огромны. Главари контрреволюции, существовавшие на деньги США, поняв, что их влиянию на простых крестьян приходит конец, щедро проплачивали варварские акции устрашения, направленные на физическое устранение неугодных им мул. Остается лишь поражаться мужеству этих незащищенных никем и ничем людей, которые ежедневно и ежечасно, под угрозой расправы, продолжали проповедовать среди неграмотных людей идеи равноправия и справедливости, призывали их встать на путь обновления, пользоваться по справедливости землей и ее плодами. Среди афганских шахидов было много популярнейших и любимых народом священнослужителей. Один из них, Маулави Махамад Карим Кандагари, родился в 1891 году. Во времена правления Аманулы хана он участвовал в освободительной борьбе против британских колонизаторов. На войне ему искалечило руку, повредило глаза, но это не мешало имаму-просветлителю ежедневно общаться с прихожанами и обращаться к ним с проповедями в кандагарской мечети Мулла Махамад Усман у ворот Ингах, которая стояла рядом с Пушкинской площадью в центре Кандагара. Карим не сотрудничал с НДПА и центральным правительством, но и не перешел на сторону ее врагов, хотя они этого долго добивались. Все, чего он хотел, был мир для кандагарцев и свобода, за которую он отдал свое здоровье на войне. Однажды он увидел, как один из мятежников пытался наклеить на стену его мечети листовку антиправительственного и псевдоисламского содержания. Подойдя к нему, он сказал: «Что ты можешь знать об исламе, торговец?» когда тот сказал ему, что он не торговец, а воин. Имам возразил ему: «Воин воюет с врагами, а ты торгуешь нашей религией». В тот день, после вечерней проповеди, сын имама, как обычно, вел его за руку, полуслепого, домой. Воспользовавшись сумерками, бандиты устроили засаду и позорно из-за угла расстреляли имама и его сына. Уроженец уезда Таринкот, провинции Гурузган, Маулави Рахматулла, которому не было еще и 37 лет, получил в народе прозвище Мула-ага, Мула, уважаемый господин, за свою несгибаемую волю и бесстрашие, стремление вернуть к мирной жизни крестьян, которых загнала под ружье контрреволюция. 37 лет для настоятеля крупной мечети – почти детство. Но именно в этом возрасте Рахматулла стал членом высшего совета улемов и духовенства Дыра и имамом соборной мечети в Таринкоте. Этот парень не боялся никого и ничего. Мог запросто без оружия отправиться в логово душманов и вести там переговоры о добровольной сдаче оружия. Зная его популярность в народе и привычку не носить при себе оружие, душманы заманили его на очередные переговоры, куда он незамедлительно явился. На месте встречи его уже поджидал наемный убийца. Сам того не подозревая, этот купленный за деньги афганец превратил Рахматуллу в шахида, а себя в иуду. Афганцы, выжившие в той гражданской войне, будут помнить обоих. Популярный в среде узбеков Маулави Абдул-Хаким Джауз-Джани родился в 1916 году в уезде Сарипуль, провинции Джауз-Джан. Долгое время возглавлял религиозную школу Гузери-Шахин. Еще при Захир-Шахе Хаким в течение 2 лет был выборным сенатором от провинции Джауз-Джан и представлял в высшем законодательном органе страны интересы своих соплеменников. В 1981 году его сожгли вместе с его религиозной школой бандиты. 35-летний Маулави Насрулла Гардези, уроженец деревни Кухсис, уезда Саид-Карам, провинции Пактия, погиб, защищая родной кишлак от врагов. Помимо чтения проповедей в мечети, этот священник организовал отряд местной самообороны и участвовал в переделе земли в пользу бедняков. На Джирге, высшем собрании, мулы старейшин Саид Карама его избрали членом высшего совета улемов и духовенства Афганистана. Но побыть в этой должности он успел лишь 2 дня, после чего геройски погиб с автоматом в руках на пороге собственного дома. Видный таджикский религиозный деятель, уроженец уезда Сорх-Парса, провинции Бамиан, шейх Саид Камаль Аббаси, тоже погиб, когда ему было всего 35. Он был инициатором и вдохновителем проведения первого съезда улемов и духовенства Афганистана, на котором выступил с призывом к афганским муллам не щадить жизни во имя блага народа. Это был первый афганский священнослужитель, который обосновал преимущество нового строя перед феодальным с точки зрения исламских постулатов. Он же первый произнес слова о том, что если традиции землевладения в Афганистане столь несправедливы, то их следует ломать, дабы земля стала достоянием не только феодалов, но и простых людей. Враги не простили ему этого выступления. В сентябре 1980 года он пал от рук наемных бандитов. Проплаченные валютой, борцы за свободу ислама не щадили религиозных деятелей, широко известных не только в стране, но и во всем исламском мире. Маулави Асадулла Насра Тандахой, сын Аль-Хаджа Джариха Бибулы, постиг все религиозные дисциплины, когда ему еще не было и 18. Уже в этом возрасте он возглавил религиозную школу в Андахое и продолжил обучение у известного теософа Мулы Абдулла Гафара. Абдулла Насрат учился за рубежом, в совершенстве владел множеством иностранных языков. Во время одного из своих хаджи в Мекку он встретился с настоятелем священной Каабы, который лично позволил ему начертать на одном из каменных плит лежащих у подножия священного камня, хадис из Корана. Насрат был известным поэтом и писателем. Его перу принадлежат всемирно известные труды «Капля в безбрежном океане Корана», ставшие классикой переводы с арабского на дари и турецкий 40 хадисов священной книги. Помимо исполнения своих обязанностей имама соборной мечети Аль-Фарук в Анхое, он возглавлял религиозную школу Абу-Муслим в Маймане, затем стал главой школы Дар-Уль-Хифас, в которой увековечена память о Коране. Переход религиозного деятеля столь высокого уровня на сторону революции означал, что многие представители духовенства рано или поздно склонят головы перед его авторитетом и перейдут в стан защитников апрельской революции. Ас-Садулла Насрат многого не успел доделать в своей жизни, однако именно он стоял у истоков создания Национального отечественного фронта, который объединил в год революции в своих рядах десятки религиозных и общественных организаций Афганистана, организовал проведение подготовительной конференции к первому съезду Высшего Совета Улемов и Духовенства. Он, как и сотни других честных священников, погиб. Не их вина в том, что в Афганистане не получилось построить общество взаимного уважения, равенства и справедливости, а все утонуло в крови. Имена честных мул, маулави, имамов, муэдзинов поднимались на щит, в том числе и теми, кто в мутной воде революции ковал свое личное благополучие, мало думая о своем народе. Конечно, они заблуждались, наивно полагая, что настал именно тот момент, когда можно на деле осуществить принципы социальной справедливости, завещанные правоверным пророком Мухаммедом. Они погибли, но стали шахидами.